Глава 20. В первый день недели, рано утром, еще затемно, приходит к гробнице Мария Магдалина и видит, что камень отвален от входа. Она прибегает к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Господа унесли из гробницы, и мы не знаем, куда его положили». Петр и другой ученик направились к гробнице. Оба они бежали, но другой ученик бежал быстрее Петра и у гробницы оказался первым. Он наклоняется и видит. Там лежит погребальное полотнище. Но внутрь он не вошел. Прибегает за ним и Симон Петр. Он вошел в гробницу и видит. Лежит погребальное полотно и повязка, которой была окутана его голова, но не вместе с полотном, а свернута и лежит отдельно на своем месте. Тогда вошел и другой ученик, который прибежал к гробнице первым. Он увидел и поверил. Но они еще не понимали Писания, в котором сказано, что он должен воскреснуть из мертвых. Ученики вернулись домой. А Мария стояла у гробницы снаружи и плакала. Плача, она наклонилась, заглянула в гробницу и видит. На том месте, где лежало тело Иисуса, сидят два ангела в белых одеждах, один в изголовье, а другой в ногах. «Женщина, почему ты плачешь?» — спрашивают они. «Унесли моего Господа, а я не знаю куда», — отвечает она. И с этими словами она обернулась и видит. Перед ней стоит Иисус. Но она не поняла, что это Иисус. «Женщина, почему ты плачешь?» — говорит ей Иисус. «Кого ты ищешь?» Она, решив, что это садовник, говорит ему: «Господин мой, если это ты унес его, скажи мне, где ты его положил, я заберу его». «Мариам», — говорит Иисус. Она повернулась. «Раббуни!» — воскликнула она по-еврейски. Это значит «учитель». «Не удерживай меня», — говорит ей Иисус. «Я еще не возвратился к отцу. Ступай к моим братьям и скажи им: я возвращаюсь к моему и к вашему отцу, к моему и к вашему Богу». Мария Магдалина приходит к ученикам и приносит им весть: «Я видела Господа». И она передала им то, что сказал ей Иисус. И вот вечером того же дня, то есть первого дня недели, когда ученики, собравшись вместе, сидели, заперев двери из страха перед иудеями, вошел Иисус, стал перед ними и сказал им: «Мир вам!» И, сказав это, он показал им свои руки и бок. Ученики, увидев Господа, обрадовались. «Мир вам», — повторил он. «Как меня послал Отец, так и я посылаю вас». И с этими словами он дунул на них и сказал: «Примите Духа Святого. Кому вы простите грехи, тому они простятся, а на ком оставите, на тех останутся». А Фомы по прозвищу Близнец, одного из 12, не было с ними, когда приходил Иисус. «Мы видели Господа», — сказали ему другие ученики. «Пока я не увижу на его руках ран от гвоздей, не вложу в эти раны палец, а в рану на боку руку, не поверю», — ответил он. Через неделю его ученики снова были вместе, и Фома тоже был с ними. Дверь была заперта. Иисус вошел, стал перед ними и сказал: «Мир вам». А потом говорит Фоме: «Давай палец, вот мои руки, давай руку, вложи ее в рану на боку и перестань сомневаться, но верь». «Господь мой и Бог мой!» — воскликнул Фома. «Ты поверил, потому что меня увидел? Но счастливы те, кто, не видев меня, поверили», — говорит ему Иисус. Много и других чудесных знаков явил перед своими учениками Иисус, о которых не рассказано в этой книге. Но все, что здесь написано, написано для того, чтобы вы поверили, что Иисус — это помазанник, Сын Бога, и чтобы, поверив, вы благодаря Ему обрели жизнь.